Глава 8. Незапланированный выход. Внезапно появившийся на платформе Виктор Турманец выпучил в ярости глаза, вытянул вперед руку и, тыча пальцем в Маломальского, зло прорычал: «Ты!» «Ну, я!» — Сергей пожал плечами, демонстрируя совершенную невозмутимость. Однако внутри он сжался, молясь всем мыслимым и немыслимым силам, чтобы никто из группы Виктора в походе на полянку не пострадал. «Я из-за тебя столько времени потерял!» — рычал Турманец, решительно шагая в сторону сталкера. Кулаки его были крепко сжаты. «Надеюсь, что ты только время потерял и ничего больше!» — осторожно закинул удочку Маломальский. «Чего?» — Виктор подошел вплотную. «Я говорю, что там на полянке?» Сергей давно знал этого человека. Иногда ему очень хотелось зарядить Виктору по шее разводным ключом. Сейчас как раз такой случай. «А нет там ни хрена! Никаких, мать твою, монстров!» — заорал на него Турманец. «Гермоворота только распахнуты! Но мы их захлопнули, раз уж у тебя кишка тонка была!» «Вот и хорошо. Значит, все живы. Надеюсь, что хренозавры ушли на поверхность, а не в туннели», — подумал сталкер, а вслух добавил: «Ты уверен? Уверен, чтоб тебя!» «А трупов человеческих там не было? Два мертвяка?» «Нет, черт тебя дери! Точно? Да точно, мать твою! А статуи? Статуи на месте? Ах, вот оно что!» Зло засмеялся Виктор. «Так бы и сказал, что обделался из-за статуй!» Внезапно в разговор вклинился стоявший в стороне странник. Подойдя, он ткнул Виктора пальцем в лоб и заявил: «Притухни! А ну, руки убери!» — зарычал на него Турманец. «Что это за обморок с тобой таскается, а?» — это было уже сказано сталкеру. «Ты ведь уши его лучше не зли!» — усмехнулся Сергей, мысленно костеря попутчика, постоянно лезущего на рожон. «Это бывший альфовец, только с амнезией. Но рефлексы на месте. Он в туннеле кошку загрыз, как в спецназе учили. Так что осторожнее». Турманец посмотрел на странника. Во взгляде его читалось сомнение. «Что-то дохловат он для альфовца», — проворчал Виктор. «Зато лом в узел может завязать». «Ага, как же! Не веришь? Тащи лом, продемонстрируем». «Да идите вы оба!» — махнул рукой Виктор и ушел. «Он вообще-то неплохой мужик», — вздохнул Сергей, обращаясь к страннику. «Ну ладно, как мы-то с тобой теперь поступим?» Странник снова ткнул пальцем в потолок. «Туда, Моз». «Ну, я-то, допустим, с экипировкой. А ты как туда пойдешь?» «Все равно». «Ага, герой». Маломальский качнул головой и усмехнулся. «Ты хоть на поверхности бывал? Я там живешь. Ничего не надо. Только Моз». «Ты там жил? Когда?» «До катаклизма?» — поморщился сталкер. «Всегда», — мотнул тот головой. «Да иди ты! Ну хорошо. Отбросим этот бред и представим, что мы действительно идем на поверхность. Мы же сейчас в полисе. Ты представляешь, что будет там, на поверхности, рядом с выходом? Что?» «Библиотека, балбес! Великая мать ее библиотека!» «Ну и что?» Странник развел руки и пожал плечами. «Как это что? Ты что, не знаешь, кто там живет? Чертовы библиотекари! Да я лучше еще раз заночую рядом с гнездом Вичухи, чем сунусь к этим тварям хоть на пушечный выстрел!» Стран-Страныч вдруг встал прямо напротив Маломальского и пристально посмотрел ему в глаза. «Сергей, ты боишься?» «Страх плохо. Нельзя страх. Это смерть будет». «Ну, мне, как тебе, надо быть ужаленным в голову, чтобы ничего не бояться», — хмыкнул сталкер. «Ты не понял, Сергей. Страх — убивать разум, оставлять место для моз. Пища моз. Нельзя». Маломальский не все понял в этой длинной речи попутчика, однако с тем, что страх ведет к гибели, был согласен. Он-то умел усмирять свой страх на выходах в город, забивал голову разговорами с самим собой, всеми этими придурковатыми шуточками, и места для страха в нем просто не оставалось. Веселил себя как мог. Когда смешно, не страшно. В сталкерском ремесле страх точно значит смерть. Бояться значит не быть себе хозяином. Действовать не по строгому расчету, а по велению дремучих звериных инстинктов. Гибель приходит на запах страха, как стигматы на запах крови. Но соглашаться на выход, да еще прямо здесь, у библиотеки, было сущим безумием. Да и как искать на поверхности, в огромном разрушенном городе, кишащем монстрами, одного единственного зараженного человека? Нет уж, дудки. Сергей уже собирался ответить на предложение странника окончательным отказом, но тут юродивый, словно что-то почувствовав, вдруг отступил, опустив голову. Неуклюже пятясь, сделал еще несколько шагов назад. Снова посмотрел на Сергея, как-то грустно улыбнулся и, подняв правую руку, по-детски ею замахал. «Не надо, Сергей! Странник, один пойду. Был рад тебя знать. Очень!» Сказав это, он повернулся и побрел к посту у гермоворот. Маломальский какое-то время тупо смотрел ему вслед. «Кто же тебя отсюда так вот выпустит?» — проворчал он. Буму было стыдно. Стыдно перед этим странным человеком и перед самим собой. При этом он чувствовал, что происходит что-то совершенно неправильное, и эта неправильность очень скоро перерастет в непоправимость. Сергей вздохнул и пошел за странником. Нагнал его, схватил за локоть и развернул к себе. «Ты отвечаешь за свои слова? Ты уверен, что туда надо идти? Что мы сможем его найти? Что, если мы там подохнем? Оно того стоит? Понимаешь меня?» «Да, понимаешь». Странник улыбнулся и кивнул. «Да, стоит». «Ладно. Пошли обратно к коменданту, черт тебя дери!» И Бум потащил странника за собой. «Ох, чую я, придется мне горько пожалеть об этом!» «Не бойся, Сергей! Страх плохо! Заткнись, пожалуйста!» Это было в высшей степени опасно, но Черный Орден иногда шел на такие миссии. Чем недостойная проверка воли и силы для лучших из представителей избранной расы? И хотя с красными сейчас было перемирие, о столетней войне с вечным врагом в Четвертом Рейхе не забывали. Просто теперь ее вели другими методами. Да, там, в метро, они заключили мир, понимая, что война пойдет до полного взаимного истребления. А ресурсы Рейха, особенно человеческие, не были бесконечными. И тогда они, лучшие из лучших, те, что с гордостью носили на своих рукавах черные повязки с двумя белыми рунами в виде молний и называли себя штурмовиками, избрали иной путь борьбы. Они выходили на охоту за группами красных сталкеров, следили за ними, изучали маршруты, давали набрать трофеев. А потом устраивали на обратном пути засады, уничтожая и грабя врага. Это ведь другой мир, поверхность. И здесь никто не говорил о перемирии. А когда с поверхности не вернулся человек или группа, это всегда списывали на мутантов. Даже среди подозрительных, никому не доверяющих большевиков, вряд ли кто догадается, что люди уничтожены в секретных операциях фашистов, которые нарушают мирный договор. Главное — не оставлять живых свидетелей, а такого не случалось еще никогда. В тайные рейды отправлялись лучшие из лучших, закаленные, испытанные, сильные. Нордический характер и железное сердце, беспощадность к врагам и совершенная преданность Рейху. Попасть в ряды штурмовиков было наивысшей привилегией и лучшей наградой за службу. Так, во всяком случае, вещал министр культуры и пропаганды. «Бессмыслица какая-то! Бред!» проворчал, сопя фильтрами маски командир, которого все называли Руделем. «Быть такого не может!» «Говорю тебе, я видел!» — настаивал самый младший в группе по прозвищу Ганс. «Вон с того поворота она вылетела! С Воздвиженки! А на спине у нее человек сидел! А потом она врезалась в ту стену, что напротив нас! Там же военторг был, верно?» Их было трое. Черные комбинезоны с плотными капюшонами, лица скрыты респираторами и светозащитными очками. Их место в иерархии Черного Ордена выдавали только эмблемы над правым нагрудным карманом комбинезона. У самого младшего просто белый череп. У второго в группе, Ульриха, уже на фоне двух параллельных горизонтальных костей. У командира та же эмблема, но в белом контуре щита. Носить свастики на комбинезонах во время выходов на поверхность штурмовикам было запрещено. Конспирация. Рудель задумчиво стоял у маленького подвального оконца в доме в Большом Кисловском переулке, где они пережидали день. Он вслушивался в вопли раненой вечухи. «Ульрих, а ты что скажешь?» произнес он после долгого молчания. «Чушь! Чтобы человек оседлал эту тварь, да еще днем!» «Мне что, привиделось это?» — раздраженно бросил Ганс. «Глюки, парень, встречаются чаще, чем люди верхом на вечухах!» Сквозь банки фильтров гулко засмеялся Ульрих. «Вроде бы логично!» — кивнул Рудель. «Однако вон тот человек! Ползет сюда!» Его бойцы тут же вскочили с ржавой отопительной трубы, на которой сидели, и прильнули к окну. «Точно!» — хмыкнул Ульрих. «Ничего себе! Вон у него кровище-то, гляньте!» «Что удивительного, если мужик навернулся с такой высоты?» — подал голос младший. «Я же говорил!» «Тише ты! Не ори!» — средний поморщился. «Хреново, что у него кровь! Стигматы сбегутся!» «Они не терпят дневного света», — возразил старший. «И вечух боятся». «Ага, только солнце уже через час зайдет, а вечуха, может, скоро и сдохнет». «Слушай, кончи его, пока он сюда не заполз. Беду накличет. Да и на рожу его глянь, то ли пархатый, то ли чурка». Рудель обернулся и навел темные стекла своих очков на стекла своего бойца. «Ты что же, хочешь сказать, что недочеловек смог оседлать вечуху, тогда как мы, арийцы, прячемся от этой твари? От этих свиней всего можно ожидать. Давай я сам его пристрелю». «Не факт, что он унтерменш, и надо выяснить, что произошло». Тем временем мужчина, о котором они спорили, уже карабкался по небольшому склону к подвалу, в котором прятались штурмовики. Протянув правую руку к небольшому чернеющему окошку подвала, он простонал: «Помогите!» «Откуда он знает, что мы здесь?» — испуганно прошептал Ганс. Рудель вытянул руки из узкого окошка и, дотянувшись до пострадавшего, схватил его за ладонь. «Ульрих, ну-ка помоги!» Тот подчинился и схватил незнакомца за вторую руку, после чего страдальца втащили в подвал, и тот с жутким стоном рухнул на пыльный грязный пол. «Ты кто такой? Откуда?» — — строго спросил Рудель, склонившись над ним. «Помогите!» — вновь простонал в ответ тот. «Мы не помогаем, кому попало. Кто ты и откуда?» «Помогите!» «Есть только один гарантированный способ», — усмехнулся Ульрих, тыча в голову раненого стволом автомата. «Бац! И все!» И вдруг они услышали продолжительный свист, низкий и вибрирующий. «Твою мать!» — прорычал Рудель. «Этого нам еще не хватало!» «Что это такое?» — Ганс испуганно крутил головой, глядя то на одного своего товарища, то на другого. «Стигмат!» — мрачно отозвался Ульрих. «Я же говорил!» «Ганс!» — приказал Рудель. «Смотри за этим калекой!» «Ульрих, за мной!» «Тут, кроме этого окна, в подвал только один вход. Надо успеть туда раньше, чем тварь войдет. Там ее и встретим!»